Слова Мартина оказались пророческими. Сегодня можно увидеть оссуарий Матати, сына Иуды, с надписью на арамейском в Музее Израиля в Иерусалиме. Но вряд ли Абба в тот момент думал о вечности. Гораздо вероятнее, что он таким образом задокументировал свое деяние на тот случай, если к власти вернутся хасмонеи. Тогда, предъявив могилу родственника, он был бы ими заслуженно возвышен, но этой его надежде сбыться было не суждено. В конце сентября живой и невредимый Ирод вернулся из Рима и принялся наводить порядок в государстве железной рукой. Первым делом он лично отправился подавлять Трахонитский мятеж. А что Абба? Он узнал о возвращении царя от людей, покидающих столицу в страхе перед новыми репрессиями. Отыскать отцовский клад оказалось вовсе не так легко, как он предполагал. Описание места, которое он помнил наизусть, как граф Монте-Кристо, было очень подробным. Да только за 25 лет на нем произошли кое-какие изменения. Пастухи облюбовали его для стоянок при перегонах скота в Иерусалим. Поэтому Абба вынужден был грызть в отчаянии бороду, выжидая, пока очередное стадо не покинет заветную рощу. А где была его жена? Гостила у одного немолодого есея по имени Йосеф. Некоторые есеи по каким-то причинам селились в городах отдельно от общины. Этот Йосеф-лекарь был близко знаком Хизкии, именно ему тот завещал позаботиться о внуке. Но получилось так, что позаботиться пришлось о правнуке. Абба сумел откопать клад и перенести в дом к Йосефу. Однако на следующий день был схвачен во время тайного совещания, планировавших вооруженное восстание в Иудее заговорщиков, один из которых предпочел этому более чем рискованному предприятию предательство. Главным несчастьем Аббы стало то, что он опрометчиво сообщил сподвижникам о скором рождении Мессии и своей роли в грядущем событии. Это, разумеется, дошло до Ирода. «Боже мой! Какая легкомысленность! Теперь я представляю себе, насколько его распирало от гордости. Но что же Ирод? Неужели он принял это всерьез?» Дело в том, что он знал историю с первым предсказанием Иуды Аристобулу, а услышав про второе, насторожился, тем более, что оно затрагивало самую болезненную для царя тему. «Да, я помню, он не был законным правителем, но он был трезвым и циничным человеком, поэтому я и удивилась, что он поверил в это предсказание». Ты до сих пор не чувствуешь себя частью этой истории. А ведь наша с тобой встреча тоже была предсказана. Извини, я все никак не привыкну. Хорошо. Итак, Ирод поверил. Зная его репутацию детоубийцы, предположу, что над Мириам и ее будущим ребенком нависла страшная угроза. Разумеется, узнав об аресте Аббы, Йосеф тотчас собрал самое необходимое, усадил Мириам на осла и отправился на юг, к Мертвому морю, возле которого располагалась самая большая есейская община. Но далеко уйти они не успели. На подходе к Бейт-Лехему у Мириам отошли воды. Йосеф, будучи опытным лекарем, понял, что довести ее до города невозможно. По счастью, поблизости оказались пастухи. Они отнесли роженицу в свою пещеру, развели огонь, принесли воды и ушли ночевать под открытым небом. Через 4 часа Йосеф принял у Мириам мальчика. Она нарекла его Йеошуа, что значит «Божья помощь». «Вот как! Я ожидала чего-то в этом роде. Выходит, не плотник, а врач и не родной отец. Он соблюдал безбрачие, но в целях безопасности сперва фиктивно объявил Мириам своей женой, а потом решил плюнуть на свой целибат и сделал ей 6 детей. А девственность Марии, откуда это пошло? В слове «парфянка», написанном по-гречески, первые 4 буквы совпадают со словом «партенос» — девственница. А если учесть, что писцы зачастую прибегали к сокращениям в целях экономии места и облегчения труда, евангелисты, скорее всего, понятия не имели об истинном месте рождения Мириам, а волшебная история о непорочном зачатии пришлась им очень кстати. А теперь на сцене должны появиться восточные цари с дарами? Цари? Ах, ты о волхвах! Нет, конечно, царями они не были. Все это красивая средневековая выдумка, но в ней есть доля истины. Часть пятая. 12-й год до нашей эры. Вифлеем Иудейский. Яаков бен Азария, владелец бетлехемского пундака, постоялого двора, сидел под смоковницей своей в приятной послеобеденной прострации и время от времени, разлепляя сонные веки, поглядывал на большую дорогу. Делал Яаков это скорее по привычке, а не по надобности. Недостатков в постояльцах он не испытывал, особенно теперь, когда среди них было двое таких, что стоят десятка обычных. Оба занимали по отдельной комнате, платили исправно, и, что самое удивительное, совсем никуда не торопились. Стоило ли суетиться, завидев вдалеке приближающегося пешком путника без поклажи? Однако чутье на особых людей, коим Всевышний щедро наделил хозяина гостиницы, заворочилось, заворчало, словно сторожевая собака с просонья, и он сам того не заметил, как оказался у ворот. «Благословен всяк, приходящий в мой скромный дом», — со всей возможной учтивостью поприветствовал Яаков странника. «Зайди и отдохни, добрый человек». А если надо, здесь ты за умеренную цену найдешь самый лучший стол и кров во всем Бейтлехеме. Говоря эти затертые слова, он жадно разглядывал пришельца, пытаясь сообразить, что в облике последнего заставило его встрепенуться. Конечно, редко встретишь человека, странствующего налегке вдали от дома, а то, что человек этот был не здешним, Яаков знал достоверно. Но на своем веку он навидался всякого, даже совершенно нагих путешественников. Обладая недюжинным любопытством, он, тем не менее, придерживался правила. «Не задавай вопросов, если желаешь знать побольше, а жить подольше». Посему ограничился беглым осмотром незнакомца, и осмотр сей дал ему богатую пищу для размышлений. Во-первых, путник был совершенно очевидно переодет. Объяснить свою уверенность словами Яаков бы затруднился. Просто его опытный глаз всегда умел отличить крестьянина от разбойника, а простака от книжника, в какие бы одежды те ни рядились. Например, этот косматый муж в скромном платье городского ремесленника смотрелся бы куда более естественно в пророческом рубище или в белом ессейском облачении. Во-вторых, он пришел по Иерусалимской дороге, но вовсе не выглядел как человек, проделавший на своих двоих путь хотя бы в пару парсангов. Было еще и в-третьих, и в-четвертых, но с выводами Яаков не спешил. Одно было совершенно ясно. Гость имеет причину скрывать свое имя и положение, и спрашивать его о них смысла не имело. Да и ни к чему это. Лишний раз вынуждать человека лгать. Человек, однако, назвался сам, и потому, как он сказал свое имя, Яаков понял, что оно вымышленное. «Меня зовут Йосеф Бар-Гиора. Я садовник из Иерусалима». «Ага», — подумал хозяин гостиницы, — «в таком случае я казначей Ирода. Видали мы руки садовников? Старик-то совсем врать не умеет, значит, человек порядочный». Любопытство его разыгралось не на шутку, старик, впрочем, оказался не так уж и прост. Уловив мимолетное выражение лица собеседника, тотчас пояснил. «В прошлом удалился на покой. Вот присматриваю дом в ваших краях». Яаков кивнул. «Да, Места у нас славные. Не Галилея, конечно, но для покоя в самый раз. Присаживайся, прошу, вот здесь в тени. Выпей вина». Гость уселся на подушке, но от выпивки отказался. Попросил простой воды.